Я остановилась как вкопанная на подходе к пустому лагерю, и Аврора тоже. Богиня, то есть богиня как принцесса Селестия, или сумасшедшая злобная богиня, создающая аликарнов. Да, богиня технологии и знаний, когнитум. Она оказалась запертой и встроенной в ядро, но она показала мне великие чудеса. Ядро – это город, который может вместить и позаботиться о населении в 10 раз большим, чем все население пустоши. Это место, где вся разумная жизнь, не только пони, но и зебры, грифоны, адские гончие и даже драконы могу жить в мире. Даже после такого большого ущерба, что нанесли ему война и время, его более чем достаточно для всех, она мягко улыбнулась. И ты уже ощутила ее благословение. Это она, преодолев помехи, поразила Гулявха и Тауэри лучом противовоздушной обороны. Помехи? Непонимающе переспросила я. Аврора вздохнула. Когда Эквестрия пала, бесчисленные автоматические матрицы заклинаний заблокировались, и хотя когнитум мудро и могущественно, почти все системы ядра не подчиняются ей. Управление даже самыми малыми системами превращается для нее в борьбу. Она снова улыбнулась. Но, постаравшись, она может. Ясно. Значит, она пристрелила Гуля, медленно проговорила я. И она подключилась к голоизлучателям во Flash Industries и убила твоих врагов, продолжила Аврора с широкой улыбкой. Видишь, она уже несколько раз помогала тебе прежде, хотя ты даже не знала об этом. Забавно, я бы напомнила, что ее помощь практически оторвала мне ногу и едва не убила Глори. Но пришлось пока отложить это в сторону, мне нужны были ответы, так что пока не стоило вступать в перепалку. Так что же, эта когнитум рассказала тебе больше о горизонтах? Улыбка Авроры чуть потускнела. Да, это устройство способно уничтожить не только пустошь, но потенциально гораздо больше. ЭП-1101 служит спусковым механизмом. Когда Эквестрия пала и ЭП-1101 активировался, запал загорелся, но затем, по чистой случайности, заклинание оказалось в ловушке, в твоем стойле, и запал на время погас. Теперь ЭП-1101 снова вышел наружу, и горизонты готовы вспыхнуть. И что изменится, если вы получите ЭП-1101? Она не рассказала мне о горизонтах, но мне определенно хотелось узнать больше. П-21 снова оказался прав. Прямо сейчас когнитум пытается получить контроль над большинством основных систем. Без полномочий, предоставляемых ЭП-1101, она может использовать лишь 0,001 долю от своих нормальных возможностей. Она борется с помехами и работает с поврежденными системами. Как только ЭП-1101 окажется в ее копытах и будет правильно активирован, она сможет отключить горизонты и отсюда начать создание новой Эквестрии. Все будут рады, все будут равны в ее истинном единстве. И тогда мы обретем мир. Это означало, что эта когнитум тоже должна быть потомком министерской кобылы. Значит, когнитум послала Сангвина в мое стойло? Да, легко согласилась Аврора. Ценой стало восстановление его семьи. Но Сангвин оказался трусом. Когда он узнал об истинной богине, он попытался захватить ЭП-1101 и сбежать. Он хотел сбежать за пределы ее досягаемости и при этом обречь нас всех. В конце концов, ЭП-1101 пришел бы к выводу, что Луна свергнута и зажег бы горизонты. Когда это произойдет, пустошь, а возможно и весь мир, будут уничтожены. Я нахмурилась, что-то здесь было неправильно. Голденблад был параноиком, в этом сомнений нет. Он делал все возможное, чтобы убедиться, что Луна останется у власти. Ради нее он манипулировал министерствами и всем королевством. Но если бы Луна оказалась свергнута или убита, зачем все взрывать? Своеобразная месть? В качестве сдерживающего фактора это работать не могло просто потому, что о горизонтах никто не знал. Напряженно размышляя, я взглянула на серую пегаску. Если это когнитум лжет Авроре, то был лишь один способ выяснить правду. «Мне нужно увидеться с ней», — угрюмо сказала я. И это означало путешествие в самое смертоносное место в Эквестрии. Мы остановились перед лагерем сборщиков-метконосцев, разбитым у главного входа в поместье Блюблада, темной громадой маячившего над нами. В небе заворчали раскаты грома. Вспышка одинокой молнии высветила фасад строения. Усадьба, определенно, знавала лучшие времена. Метконосцы слетелись на нее, как рой от тараканов на труп, и вытащили все, что имело хоть какую-то ценность. Возле нее лежали ящики с трубами и мотками проволоки, которые еще не успели вывести. Само строение, с его усиленными стенами и перекрытиями, могло простоять еще столетия, прежде чем полностью разрушиться, но ценного в нем ничего не осталось за исключением спальни Вэнити, если Чирити сдержала свое обещание. Губы Авроры растянулись в улыбке даже более широкой, чем когда она была с Глори. «И ты увидишься, когда отдашь Эп 1101. «Нет», — перебила я, — «я не отдам Эп 1101. Ни тебе, ни ей», — спокойно сказала я, отчего кобыла оцепенела, будто я легнула ее в голову. «Вы его не получите. Она отравила мой дом заразой, превратившей всех пони в нем в каннибалов. А ты и твои предвестники допустили ту же ошибку, что и Сангвин. Вы выстрелили первыми. Вам стоило попытаться завести этот разговор перед тем, как отправлять за мной отряд убийц». Рот Авроры открылся и закрылся. «Мы думали, что у нас нет выбора. После того, как Сангвин забрал его у тебя, я приказала Стилрейну добыть его любой ценой. Мы не представляли, у кого он может быть, возможно, у тебя, или у миньонов Красного Глаза, или уже у какого-нибудь рейдера». Я злобно посмотрела на Пегаску. «Но вы достаточно быстро выяснили, что он у меня. Вы погнали меня через весь Хуф. Я тут ни при чем. Я просто...» Аврора изо всех сил пыталась оправдаться, а затем сказала: «Стилрейн сказал мне, что ты никогда добровольно не расстанешься с Эп 1101. Я просто следовала его рекомендациям. И он, вероятно, прав. Но важно то, что вы даже не пытались. Вы должны были поговорить об этом со мной после того, как покинули исследовательский центр Гиппократа. Вместо этого, вы попытались снести мне башку и добыть его точно так же, как Диусы и его головорезы», — резко ответила я. «Если бы вы поговорили со мной в медицинском центре Флаттерши, я бы с радостью отдала его вам. Или, по крайней мере, мы обсудили бы это. Но ваша когнитум убила Сангвина и, я вполне уверена, направила ультрастража вслед за мной. Меня гнали ваши ищущие. Стилрейн». Аврора вдруг воспрянула. «Поможет ли это, если ты сможешь поквитаться с ним за все, что он сделал с тобой и твоими друзьями?» «Что?» Над моей головой сверкнула молния, прогрохотал громовой раскат, и я моргнула, уставившись на нее. «Ты сама так сказала. Стилрейн посоветовал мне отобрать Эп 1101 силой и в процессе этого обидел тебя. Если хочешь, ты можешь занять его место». Она протянула копыто и похлопала меня по груди. «Ты сможешь убедиться, что предвестники остаются верны своей добродетели». «Остаются? Он никогда не позволит мне просто убить его», — ахнула я, в шоке глядя на кобылу. «Неужели она говорит всерьез?» «Ты, возможно, удивишься», — ответила Аврора, оборачиваясь к входной двери в усадьбу. «Если хочешь, мы можем разобраться с этим прямо сейчас». Затем она твердо позвала: «Рейн, подойди сюда». Без брони и без оружия, несколько минут я просто стояла в шоке, прежде чем дверь медленно, со скрипом отворилась, и я напряглась. На Элюэмье появилась голубая отметка. «Он не может и в самом деле явиться сюда без оружия. Аврора не в себе, если она думает, что он...» «Я знал, что ты никогда от него не откажешься», — сказал жеребец, выходя из усадьбы. Инстинктивно, магия моего рога попыталась вынуть оружие, которое сейчас, наверное, лежало в каком-нибудь шкафчике небесного порта Рейнбаудеш. Я была удивлена двумя вещами. Во-первых, на нем был только пикбак. Во-вторых, он выглядел определенно мило. Без своей брони этот жеребец с пушками, как у Диуса, выглядел волнующе уязвимым. Его розовая грива липла к фиолетовой шкурке, а на добром лице застыло странно смущенное выражение. Снова, второй раз за ночь, я пожалела, что я не из тех пони, кто способен убить безоружного врага. «Весьма смело с твоей стороны явиться сюда вот так», — сказала я. Стиснув зубы, я пыталась придумать, как бы я могла выбить из него все розовые сопли и при этом не заработать неодобрительный взгляд от Флаттершей у меня в голове. «Тут у меня не такой уж богатый выбор», — он помолчал, а затем закатил глаза. «Я прикидывал, что у меня шанс 50/50, что после того, что произошло на Селестии в доме Голденблада, ты прикончишь меня, как только увидишь, или, по крайней мере, покалечишь. Я думал об этом. Я с удовольствием утопила бы тебя в дерьме», — прорычала я. «Пожалуйста, я не хочу, чтобы вы двое спорили. Речь идет о будущем Эквестрии и о том, чтобы добиться сотрудничества Бликджик», — строго сказала Аврора безоружному жеребцу. «Конечно, пророк», — мягко ответил бывший стальной рейнджер. «Но, к сожалению, вы до сих пор не поняли, как далеко готова зайти Бликджик ради победы, на что она способна. Вы должны признать, что она никогда добровольно не расстанется с Эп 1101 и не присоединится к предвестникам. Мы для нее плохие пони», — Он поморщился и сел, изобразив в кавычки своими передними копытами. «Объединиться с ним было большой ошибкой», — сказала я Авроре, не отводя взгляда от Стилрейна. «Я удивляюсь, что он до сих пор не выстрелил тебе в спину, Аврора. Он предал своего последнего лидера ради технологий. И то же самое он сделает с вами. Из усадьбы вышло еще полдюжины пони, все безоружные и без брони, и, сохраняя дистанцию, двинулись вокруг лагеря. Мои глаза пытались высмотреть снайперов или что-нибудь еще, что могло быть припасено Стилрейном как плант. Мой комментарий слегка повеселил его. А да, признаю, был у меня такой план», — ответил он и, чуть скривившись, надавил копытом себе на грудь. «К сожалению, были приняты определенные меры, чтобы я не мог предать Когнитум или ее пророка». Он наткнулся на мой свирепый взгляд и почти робко улыбнулся. «Кажется, мой амбициозный характер известен больше, чем я того ожидал. Они внедрили мне в грудь смертельный имплант. Один сигнал от кого-нибудь, и он тут же превратит мои внутренности в пюре». Я вспомнила, как разведчица Тинпони с кровью выблевывала собственные внутренние органы и моргнула в шоке, затем взглянула на Аврору, а та продолжила. «Когда мы выяснили, как извлечь под 1101, Стилрейн был твердо уверен, что это можно сделать только силой. Что ты собираешься использовать мегазаклинание в собственных целях?» — спокойно сказала Аврора, подходя ко мне. Я поверила ему. «Я допустила ошибку, считая тебя монстром после того, как услышала, что ты сделала со своим собственным стойлом». Стилрейн хихикнул. «О, да, она такая. Хуже не придумаешь», — заявил он с кривой улыбкой, которая не могла скрыть страх в его глазах. «Монстр, который думает, что может исправиться». Я переводила взгляд с одного на другого и обратно и не знала, что сказать на это. «Если хочешь, я сейчас же могу убить его, или покалечить, или просто изгнать его, сопроводив командой, которая включит смертельный имплант, если он попробует использовать любую технологию, более продвинутую, чем открывалка для консервов», — спокойно сказала Аврора, возвращая улыбку на лицо, и фиолетовый жеребец смиренно вздохнул. «Считай это компенсацией за все плохое». «Что?» — ахнула я, отступая на шаг от них. «А что же случилось с верой в Неубивай? Если ценой за спасение всей пустоши будет его жизнь, я приму это. Что значит одна жизнь по сравнению со спасением целого народа?» — спросила Аврора со счастливой улыбкой. «Все», — снова вздохнул Стилрейн, прежде чем улыбнуться мне с извиняющимся видом. «Что ж, не буду притворяться, что не ожидал такого поворота. Давай, по крайней мере, это будет относительно быстро». Я тупо смотрела то на жеребца, то на кобылу. «Она не шутит, просто убить его и занять его место, и всего делов». Я заглянула в его розовые глаза и увидела в них смирение с поражением. Я не сомневалась в том, как бы он поступил, если был бы на моем месте. Прямо сейчас я могла бы поступить разумно и убить одного из самых серьезных своих врагов. После этого мне даже не пришлось бы передавать под 1101. Только была одна небольшая проблема. «Нет», — ответила я. Стилрейн вздрогнул, моргнул и молча посмотрел на Аврору и на меня. Аврора нахмурилась на секунду, а затем просияла. «Ау, понимаю, ты хочешь это сделать сама. Что ж, я могу передать тебе команду для убийства сразу, как только...» «Да нет же, блять», — рявкнула я, отшатнувшись от них обоих. «Вы что, не понимаете? Я вам не гребаный палач. Дай ему его броню и пушки, и я сделаю все, что смогу, чтобы прикончить его, если он попытается что-то выкинуть, но я не собираюсь убивать его просто чтобы дать вам то, чего вы хотите». «Но, предвестники, Когнитум», — слабо запротестовала Аврора, все еще не понимая, почему я отказываюсь от ее предложения. «Мне жаль, Аврора. Я знаю, вы верите, что в ядре есть ответы на все вопросы, но я не могу верить в вашу богиню. В ядре только смерть. Так всегда было и всегда будет. Тот факт, что она была готова убить его за свою ошибочную веру, убедил меня, что предвестники не могут быть окончательным спасением для пустоши. Я бы не делала ставку на свою веру в богини технологии. Чтобы поступать лучше, нужно очень постараться». Мы стояли в сумерках, в шорохе дождя и глядели друг на друга. Внезапно Стилрейн захохотал. «Ох, это слишком. Я знал, что Бликджик никогда не расстанется с под 1101, но я не думал, что она упустит такой шанс. Это просто слишком». Весело усмехнулся он, покачав головой. «Итак, у вас тут засада?» — напрямую спросила я, оглядываясь вокруг и пытаясь понять, где могут скрываться вооруженные предвестники. Не смеши, Бликджик. Конечно, нет. Даже голая и безоружная, ты остаешься фантастически смертоносной. Мы не такие идиоты, чтобы сейчас напасть на тебя, сказал Стилрейн с дружелюбной улыбкой и махнул копытом в сторону чего-то массивного, скрытого под большим брезентовым чехлом. Четверо пони бросились стаскивать брезент с того, что я считала собранным уцелевшим имуществом. Мы решили использовать кое-что другое. Я взглянула на пару, а затем перевела взгляд на открывшуюся черно-бело-полосатую гору. Танк. В ту же секунду его двигатель взревел, прожекторы осветились и развернулись на меня. Я напряглась, приготовившись бежать, но тут Аврора тихим, но от этого не менее страшным голосом сказала: «Нет, другая цель». Почти минуту танк не двигался, рыча двигателем. Затем он медленно отвернул башню главного калибра в сторону. Когда я поняла, чем была другая цель, у меня кровь застыла в жилах. Пушки нацелились прямо на спящую под нами деревню. «Вы гребаные монстры», – прошептала я, глядя на боевую машину, рычащую двигателем будто в бешенстве от того, что она снова видит меня. Я изо всех сил пыталась пробиться через хаос к единству, чтобы предупредить лакуну. Может быть, если бы я смогла активировать передатчик, но когда я попыталась выключить музыку и включить радио, Стилрейн нахмурился и наклонился ко мне. Черт, он помнил этот трюк. Я торопливо вызвала файлы, повернув копыта, показала им ЭПОД-1101. Разве за это стоит убивать невинных жеребят? А разве ты оставляешь мне какой-то выбор? Спокойно ответила Аврора. Грива скрывала ее лицо. Попытка забрать его силой провалилась. Попытка договориться также не удалась. «Сдашься?» – предложила я наполовину презрительно, наполовину в отчаянии. «Ты бы сдалась?» – почти шепотом, холодно спросила она, отвернувшись. А затем, на мгновение взглянула на меня через плечо, ее глаза открылись и яростно полыхнули ярким зеленым свечением. Она перевела взгляд на деревню и заговорила снова, голосом, усиливающимся с каждым словом. «Что еще мне остается?» Бликджик, всю свою жизнь я посвятила тому, чтобы найти способ спасти пустошь, так же как и ты. Ради этого мира я оставила в Тандерхиде своего мужа и детей. Я должна была найти какой-нибудь способ сделать его безопасным. И я нашла его. Нашла, провозгласила она, поворачиваясь и выступая вперед. Ее зеленые глаза вспыхнули еще ярче и она обвиняюще наставила на меня крыло. А ты препятствуешь мне. Как ты смеешь, Бликджик? Как ты смеешь удерживать ключ к славному возрождению Эквестри? В ужасе я отшатнулась от яростной, кричащей кобылы, мечтая хоть о каком-нибудь вооружении, глядя на настоящую Аврору с глазами, светящимися зловещим зеленым сиянием. Во имя Эквестри, что ты такое? В шоке выдохнула я. Мутант, монстропони, что-то еще. Я то, чем мне нужно было стать, как и тебе, холодно ответила она, снова закрывая глаза. Отвернувшись от меня, она посмотрела на танк. «Я не хочу убивать беспомощных жеребят, не больше, чем ты желаешь им смерти. Но если ты вынудишь меня, я убью их. Будущее Эквестрии бесконечно дороже любой деревни. Я понимала, что не могу пойти на риск и блефовать с ней. Я уже теряла ЭПОД-1101 и возвращала назад. Мои глаза встретились с расчетливым взглядом Стилрейна и его примирительная ухмылка стала чуть шире. Он знал, что я все равно вернусь во вторую деревню, которая сейчас вне их досягаемости. Они или попытаются убить меня, или откроют огонь по жеребятам, чтобы удержать меня здесь. Мой взгляд упал на ЭПОД-1101 в моем копыте. Плачущая музыка нарастала. Неужели это очередная чертова цена, которую мне придется уплатить? Стилрейн был прав. Я платила бы своей болью и страданием столько, сколько потребуется, но готова ли я теперь заплатить жизнями других, чтобы уберечь эту программу от моих врагов? Я зажмурилась, пытаясь отыскать в себе решение. Смогу ли я на самом деле снова заплатить такую цену? Ладно, сокрушенно сказала я и взглянула на нее. Хорошо, Аврора, если ты готова расстрелять спящих детей из гребаного танка, тогда, я думаю, ты победила. На мгновение в буре установилось затишье, будто сам мир ошеломила моя капитуляция. Аврора повернула лицо ко мне, ее глаза снова закрылись и спрятали то зловещее свечение, что я видела раньше. Что, я больше не собираюсь убивать невинных, лишь ради того, чтобы удержать чертову программу. Так что поздравляю, твоя готовность убивать беззащитных детей победила. От моих слов кобыла дернулась, будто я легнула ее. Надеюсь, ты сможешь гордиться этим. Надеюсь, Твои дети будут гордиться. Я у меня не было выбора, пробормотала Аврора. Ошибаешься. У тебя всегда есть выбор, ответила я. Не тебе читать мне лекции после того, что ты сделала, прошипела мне Аврора. Ты убивала же ребят. Ты отравила газом собственное стойло. Как ни странно, эти нападки лишь заставили меня улыбнуться. После всех самобичеваний за свои ошибки, эти обвинения от посторонних казались мне мелкими и пустыми. Да, это правда, Аврора. Так что можно считать меня экспертом по ошибкам. Тот факт, что тебе приходится убивать беспомощных пони, уже говорит о том, что ты ошибаешься. И ты это знаешь. Я осмелилась шагнуть навстречу Пегаске. Будь лучшей пони. Ты можешь спасти пустошь другим способом. На мгновение мне показалось, что вспышки молнии и гром пошли на убыль. Аврора сделала несколько шагов от меня в сторону капеллы и зарево ядра за ним. Мне хотелось бы представить, что ее глаза раскрылись по-настоящему, и она увидела бы отвратительные башни такими, какие они есть, ложью о лучшей жизни, ловушкой. Что она думает о своей семье и детях и о том, как лучше поступить. Это был трудный выбор. Но тут в небе снова загрохотало, на нас хлынул ливень, и она опустила голову. «Мне жаль», — пробормотала она едва слышно, прежде чем вспыхнули молнии и гром заглушил что-либо, что она, возможно, добавила. Из усадьбы высыпали еще больше вооруженных и одетых в броню предвестников, и быстро начали меня окружать. «Принесите инструменты», — приказал Стилрейн. «Повредить пикбак — это последнее, чего нам хотелось бы», — затем взглянул на меня с раздражающе кающейся улыбкой. «О, и пожалуйста, выключи свой передатчик, Бликджик». «Чего?» Я нахмурилась, уставившись на пикбак. «Я его и не включала». «Неужели?» «Потому что я слушал ваш разговор с тех пор, как вы покинули капеллу», — он повернул голову, показывая наушник. «Я ведь большой поклонник радио Бликджик». Тут он вдруг ухмыльнулся. «Чемпион в постели? Серьезно? Тот урод? Я передумала. Убей его», — уныло заявила я в ответ на бородатую шутку, но внутри я ликовала. Я смотрела на свой пикбак, играющий классику. Слушала Леглари. Я готова была расцеловать кое-какого умного пони. Я отменила передачу и вырубила музыку. Они выполнили свою задачу, и теперь, когда не было смысла сопротивляться предвестникам, мне нужно было потянуть время. Тучи над головой снова глухо зарокотали. Нам стоит поторопиться. Я нисколько не сомневаюсь, что друзья Бликджик уже на пути сюда, резко бросил Стилрейн. У нас есть часовые, рассеянно отозвалась Аврора. Я уяснил урок, что с Бликджик лучше перестраховаться, чтобы потом не пожалеть, возразил Стилрейн, обеспокоенно вглядываясь в ночи, без сомнения, используя свой иллюэм. Он наглянулся на меня с теплой улыбкой. Я не хочу снова ошибиться, недооценив ее. У ее друзей есть дурная привычка спасать ее в самые неподходящие моменты. Я посмотрела на Стилрейна, в надежде увидеть какой-нибудь знак, что мой акт милосердия отзовется мне хоть какой-нибудь помощью с его стороны. Но на тот миг, пока мы смотрели друг в другу в глаза, он лишь с сожалением улыбнулся и пожал плечами. Я решила, что если фиолетовому жеребцу и вправду внедрен имплант, могущий мгновенно убить его, то он действительно мало чем может помочь. Аврора принялась распинаться перед собравшимися вокруг предвестниками о ждущих их чудесах ядра теперь, когда у них есть ЭП-1101, о городе, в котором, несмотря на то, что тот лежит в руинах, все будут в безопасности, о месте настолько изобильном, что рейдерам не нужно будет ходить в набеги. Она не была безумна, это бы все упрощало. Она просто верила, больше, чем кто-либо, что это было последним шансом для пустоши, простым и прекрасным решением. Но я была в Хуффингтоне достаточно долго, чтобы знать, что простых решений не бывает. Это была уловка, а Аврора не замечала этого, или не хотела замечать. Мир любой ценой, где пони смогут поступать лучше и быть лучше, и иметь все самое лучшее, чем все, что у них когда-либо было. «А ты, значит, будешь добрым учителем, господствующим над всеми нами?» — спросила я, возможно, чуть резче, чем хотела. Кобыла земнопони поставила рядом со мной металлический ящик с инструментами и начала вытаскивать всевозможное арканное оборудование. «Конечно нет, Бликджик. Когда ядро откроется для всех, я, ради остальных, вернусь в пустошь. Я буду направлять их единорогов, пегасов, грифонов, зебр, драконов, всех, кто нуждается в безопасности до конца своих дней». Она весело улыбнулась, снова взглянув на меня своим прищуром. «Я не питаю иллюзий», — Бликджик, я не заслуживаю ядра и мне не будет в нем места. Я была вынуждена совершать ужасные вещи и я знаю, что некоторым преступлениям нет прощения». Она склонила голову на бок. «Разве сможешь ты когда-нибудь по-настоящему простить себя за то, что ты сделала со своим домом?» «Нет», — ответила я. «Я смогла убедить себя не казниться, но простить — никогда». «Тогда ты понимаешь», — сказала Пегаска. «Когнитум научит пустошь цивилизованности. Она вернет Эквестрию к тому, какой она должна быть. Не будет войны, когда следствием ее будет немедленное уничтожение». Я взглянула на Стилрейна и вздрогнула от мысли о пони, которым принудительно будет внедрен смертоносный имплант. В этом была идея улучшения Авроры, это способ поступать лучше. Я видела, как настороженно следят за мной предвестники, пока коричневая земнопони работала над моей ногой. Камеры и пулеметы танка поворачивались, отслеживая каждое мое движение. Двигатель рычал снова и снова, будто тяжелая машина хотела разнести меня в кровавое месиво. Я знала, что все должно было закончиться моей смертью. Предотвратить это не было никакой возможности. Тем не менее, даже сейчас, все вооруженные пони держали дистанцию. Стилрейн направился к входу в усадьбу. Я посмотрела на Аврору и все взведенные орудия нацелились на меня. Одно резкое движение с моей стороны и они испарят меня на месте. Но хотя бы сейчас танк не целился в капеллу. Если повезет, кто-нибудь услышал мою передачу, и они уйдут в безопасное место, или П-21 будет где-нибудь там. Или что-нибудь еще, потому что если это слышала только я, значит со мной покончено. Наконец, с рывком, дельта-питбак был выдернут из моего копыта. С ним отключилась половина моих систем, мой визор заполнился сообщениями об ошибках и лог статистики сдох. Кобыла передала устройство Авроре и серая пегаска прижала его к груди, будто ребенка. «Итак», — сказала я, медленно выходя в пятно света перед сплошной стеной. Предвестники выстроились за мной полукругом, отрезая меня от усадьбы. Я выдавила болезненную улыбку. «Думаю, это все». «Я думаю, все», — согласилась Аврора, обнимая устройство. Стилрейн, теперь в броне, подошел к ней. Мы замерли на несколько секунд под льющим на нас дождем. Лампы танка заливали меня резким белым светом. Я едва могла разглядеть отдельные лица предвестников. Четко видны были лишь лица стоящих прямо передо мной Авроры и Стилрейна. Она склонила голову. «Ты понимаешь, почему мы должны убить тебя? У нас нет выбора. У тебя всегда есть выбор. Просто ты все время выбираешь неправильно», — сказала я в ответ. «Я говорил тебе, самоубийственное», — обронил Стилрейн. «По крайней мере, он пока еще не нацепил те пушки. Я полагала, что со стоящим там танком это было бы несколько излишне». «Нет», — твердо возразила я, — «это не самоубийство. Я не хотела умереть здесь вот так». Я обвела взглядом силуэты теснящихся вокруг предвестников. Я знаю, что пустошь, отстой, это знают все. Но я также знаю, что пока народ думает, что правильный путь, это убивать еще больше, к лучшему ничего не изменится. Я хотела бы жить, я хотела бы вернуться к Глории и рассказать ей, какой я была идиоткой. Но я также знаю, как и каждый из вас, что простых путей не бывает, никогда. Я взглянула на Аврору, прищурившись, как и она. «Я не знаю, что наговорила тебе когнитум, Аврора, не знаю, что ядро может предложить, но я знаю, что так просто эта пустошь не исправит, не спасет ее, только поступая лучше и делая сложный выбор, я обвела взглядом собравшихся предвестников. Даже если это больно, даже если это может убить вас, какая прекрасная вдохновляющая речь», — тихо проговорила Аврора, «но ты слегка ошибаешься, в этом не было ничего простого, одна секунда, две». 10. Огонь, тихо сказала Аврора и я закрыла глаза. Вокруг меня грянул гром и все залило белым светом. Затем я нахмурилась, осознав, что я до сих пор не разорвана на кровавые киберпаничьи кусочки. Открыв глаза, я взглянула вверх на светящийся щит, развернутый вокруг меня и увидела лакуну, парящую надо мной. Нахмурив брови, она концентрировалась на щите, вспыхивающем от врезающихся в него пуль. Она перехватила мой взгляд и улыбнулась. Спустя секунду, над задней частью танка расцвел огромный шлейф пламени и воздух наполнил визг стали. Еще полдюжины хлопков раздалось в задних рядах предвестников и пространство начало заволакивать густыми облаками дыма. Предвестники начали беспорядочно метаться в замешательстве. Стилрейн громко выругался и замахал копытами, пытаясь навести порядок во мраке, сгущающемся от дымовых гранат. «Слава Селестии!» — Похоже, у большинства предвестников не было Элюэма. Я заметила, как Аврора взмыла в небеса только за тем, чтобы тут же оказаться сбитой мелькнувшим голубым росчерком. Питбак выпал из ее копыт и перед ней взмыла Глори, впечатывая свои лазоревые передние копыта в лицо Авроры, которая уже начала восстанавливаться. «Убить жеребят, мама, использовать танк против жеребят и Блик-Джик», — взвизгнула Глори. «Ты обезумела». Не отвечая, Аврора изворачивалась и ныряла, но Глори, в теле одного из лучших летунов в истории, спикировала вниз и обрушила копыта ей на спину. Вопреки моим ожиданиям, Аврора не рухнула с неба, а продолжила лететь лишь чуть тяжелее. Тем не менее, Глори не удовлетворилась одним ударом и пошла на второй заход. Лавируя и крутясь, Аврора исчезла в дыму и Глори последовала за ней, словно призрак из прошлого. Ветер гнал по небу тяжелые грозовые облака. С оглушительным громом, небо над усадьбой разорвала молния, и я бросилась поднимать мой упавший питбак. Стилрейн вынырнул из тени, метнувшись к крошечной сохранившейся частице технологии. Я подхватила устройство своей слабой магией и едва успела подтащить его в свою сторону, выхватив его из-под носа рухнувшего в грязь рейнджера. Со всей скоростью, какую я могла выжать из своего рога, я потащила питбак по воздуху к себе. Магические стрелы моей подруги врезались в броню жеребца. Стилрейн бросился на лакуну, готовясь пробить ее щит и сделать из нас обеих паничье месиво. Выдвинув пальцы, я вскочила ей на спину и, как только я умостилась между ее крыльями, Аликарн взвелась в воздух, а я благополучно вложила устройство обратно в свое копыто. Рейнджер пролетел под нами, растянулся в грязи и взревел. «Хватайте Блик-Джик, или обстреливайте деревню». «Спасибо, но пораньше ты явиться не могла», — заорала я. «Ну, вы так мило беседовали», — спокойно ответила лакуна, летя над группками предвестников. Кроме того, потребовалось некоторое время, чтобы нейтрализовать засевших снайперов и на то, чтобы П-21 успел собрать ту бомбу. В воздухе мы были огромной светящейся мишенью. «Подожди секунду, и я телепортирую нас отсюда». «Нет», — воскликнула я и указала на машину. «Мы должны уничтожить это». Танк уже был в процессе саморемонта дымящейся пробоины в его задней части. Через несколько минут он двинется за нами, но мы не могли оставить его так. Даже если мы уйдем и погонимся за Авророй, Стилрейн, конечно же, двинется во все места, где мне когда-либо помогали. Мегамарт, Риверсайд, Митлакер, все они превратятся в его цели. Лакуна встревоженно оглянулась на меня, но все же пошла на снижение. Первое, что мне было нужно, это поместить питбак обратно в ногу и закрыть его. Переподключить его можно и позже, но я не хотела, чтоб он как-нибудь вывалился. Я оглядывалась, высматривая П-21. Мне здесь срочно нужен умный пони. Я увидела одну кобылу из стальных рейндежеров с двумя автоматическими гранатометами, уже готовую сбить нас, когда ей на спину вскочила белая в красную полоску кобылка. На мгновение это показалось даже смешным, будто бронированная пони позволяет ей покататься верхом, но тут резак, зажатый в челюстях кобылки, зажужжал, и она всадила его в шею рейнджера между двумя пластинами брони так, что посыпались искры. Рейнджер дико забилась, мы в это время как раз пролетали над ним, а затем бронированная пони завизжала, когда резак пошел дальше и вошел в ее шею. Визжащее лезвие забрызгало лицо Рампейдж красным, и рейнджер повалилась замертво. Рампейдж высвободила свое оружие, выпустив в воздух малиновый фонтан, и выплюнула резак, обращаясь к нам. «Нравится моя открывалка?» — выкрикнула она, прежде чем исчезнуть в клубах дыма с маниакальным детским смехом. Я решила, что предпочла бы ее на копытные когти. К нам подлетела Глори, посылая на землю непрекращающийся поток зеленой смерти. Либо Авроре удалось уйти, либо Глори бросила свою погоню, чтобы помочь нам, либо... Я видела на ее глазах слезы, что означало, что ей потребуется гораздо больше любви и заботы, если мы переживем этот день. Она на секунду встретилась со мной взглядом и полетела дальше, поля вниз. Танк, со скрипом и скрежетом, начал разворачивать ко мне орудие. Возможно, у него тоже имелся какой-то вариант Элюэма. Мы приземлились чуть в стороне от предвестников, укрывшись за какими-то ящиками, забитыми медными трубами. «Черт, где же она?» — вырвалась у Глори, носившейся кругами с бешеными глазами. Она взглянула на меня, отчего ее ярость мгновение сменилась беспокойством, и снова принялась обшаривать небо. Секундой позже из тени появился П-21, неся мою броню. «Итак, есть план?» — спросила я его. «У меня все просто», — ухмыльнулся он, поднимая аргумент, закусывая спуск и стреляя в предвестника со штурмовой винтовкой. Граната ударила бойца в лицо, отшвырнув его в хаос сражения, и взорвалась. «Нам нужно выбраться отсюда и мы должны разобраться с этим танком», — прокричала я, указывая на едва видимые в дыму розовые вспышки ремонтной магии. Увидев, что П-21 готов поспорить, я надавила: «Если мы сбежим, они разнесут капеллу на кусочки. Это будет как сангвин с тяжелой артиллерией». Этот довод раздавил все его аргументы, если таковые имелись. «Скажи мне, что ты сможешь соорудить новую бомбу или что-нибудь вроде того, чтобы уделать его. Мне нужно время и материалы», — нахмурился он. «У кого-нибудь из этих засранцев должно быть что-нибудь взрывающееся. Мне только нужно добыть достаточное количество, но при этом нас было четверо против 50, а времени на все это было и того меньше. Не самые лучшие шансы, даже для меня». Лакуна левитировала мне оброненную предвестником штурмовую винтовку, затем подняла антимех винтовку и словно гигантской дубиной ударила ею в лицо приблизившейся кобылы. «Тогда мы выиграем для тебя время. Нам нужно было двигаться. Любые пони, у кого был ЛЮМ, смогут нас засечь. Отвлеки и задержи их, пока мы разберемся с этим танком». И мы разбежались. Это был один из тех редких моментов, когда их численное преимущество было мне на пользу. Куда бы я ни смотрела, всюду были только красные метки. Тем не менее, оставалось три фактора, которые были важнее остальных. Танк, Ситлрейн и Аврора. Я должна была найти их. «Что вам удалось услышать?» — телепатически спросила я Лакуну. «Все. П-21 позвал нас сразу, как только покинул вас с Авророй. Он подозревал ее, но никто из нас не ожидал, что она была с предвестниками», — последовал ответ. После небольшой паузы она добавила: «Бликджик, насчет того шара памяти». «Давай не сейчас», — ответила я, заметив, что предвестники начали собираться с южной стороны и расходиться веером, чтобы найти нас. «Мы можем обсудить это после победы». «Конечно, конечно», — согласилась она, приникая к прицелу винтовки. Ее выстрел разнес голову кобылы в бронежилете. «Прости меня, Луна, ибо я отняла жизнь у другого», — пробормотала я, заканчивая снаряжать магазин винтовки и глядя на окружающих меня троих предвестников. Засвистели пули, впиваясь в мою броню и шкуру, и я, встав по-зебрински, выдвинула пальцы и схватила голову ближайшей пони. Крутанувшись вокруг своей оси, рванула ее голову и услышала, как хрустнула шея и прикрылась ее телом, как щитом, закрываясь от выстрелов антимех винтовок оставшейся поры. Подняв ее винтовку, заменила ей свою, опустевшую, качая и поворачивая тело так, чтобы держать ее между собой и оружием предвестников, я магией вырвала карабину одной из кобыл и разрядила в ее сторону весь магазин. Я думала, мой роб взорвется от такой скорости стрельбы. Я напрягала все силы, чтобы сфокусироваться. Как только моя цель упала, оставшаяся кобыла воспользовалась тем, что я отвлеклась, бросилась в сторону, навела пару своих антимех винтовок, закрепленных на боевом седле, прямо на меня и выстрелила почти в упор. Я попыталась увернуться, пули прожужжали, едва не задев меня, но из-за тяжести удерживаемого мной трупа я потеряла равновесие и свалилась на землю. Глаза кобылы расширились в предвкушении триумфа, и ее челюсть начала сжиматься на спусковом механизме. Вдруг в воздухе раздалось жужжание, и кобыла упала, закричав в агонии. Из-за упавшей кобылы выглянула сидящая на корточках Рампейдж, держа в копытах ее заднюю ногу, и ухмыльнулась, удерживая во рту окровавленную рукоятку резака. Да, мне определенно больше нравились ее накопытные когти. С трудом выпрямившись, я огляделась в поисках следующей цели и снова едва не упала. Очередная пуля, выпущенная из антимех винтовки, отскочила от моей брони. Я попыталась найти что-нибудь получше, чем труп жеребца, что я могла бы использовать в качестве щита, но что-то еще врезалось в меня с другой стороны. Взрыв. Мой ЛЮМ высветил все виды предупреждений, которых я, на самом деле, не ощущала благодаря профессору Зодиак. Боль от этих травм была почти абстрактной, отдаленной, вызывающей скорее тревогу, чем глубокую внутреннюю боль, не идущей ни в какое сравнение с той агонией, с которой всю жизнь боролся Диус. Неудивительно, что я наслаждалась любыми физическими ощущениями, которые давала мне Глори. Глори на время прекратила шквальный огонь. Уклоняясь от выстрелов, она выполняла сложные воздушные маневры, ныряя и снова выныривая из дыма и отстреливаясь, всякий раз, когда могла поразить наших врагов. Предвестники перегруппировывались, сосредотачивая огонь. Хуже того, Казалось, с разных сторон усадьбы подходят новые подкрепления, и соотношение сил начало быстро менять от 10:1 до 20:1, если не хуже. Не думать об этом. Ударить. Убить. Бежать. Двигаться. Зарядить. Поднять боеприпасы. Убить. Двигаться. Схватить. Выждать. Бросить. Прицелиться. Выстрелить. Бежать. Прыгнуть. Повернуться. Взрыв. Перекатиться. Игнорировать повреждения. Взрыв. Выиграть время для П-21. Схватить. Выстрелить в лицо. Переместиться. Игнорировать красные мигающие сообщения о повреждениях. Больше времени. Схватить. Вцепиться в глаза. Отнять карабин. Выстрелить в лицо. Перекатиться от взрыва. Подняться. Двигаться. Двигаться. Двигаться. Лежа на боку, я вдруг поняла, почему я больше не стою. Я глядела на свою заднюю металлическую ногу, которая при моем падении от взрыва, вывернулась под совершенно новым углом в 45 градусов. Вот дерьмо, грустно пробормотала я, лежа в грязи и глядя на шестерых приближающихся предвестников. Я попыталась заставить мой рог телепортировать меня, как это было вчера. Я же была потомком Twilight Sparkle. Я могла это сделать. Мой рог засветился, и тут же в мою броню и тело начали вонзаться пули. «Давай же», — сказала я собственному рогу. Он сверкнул, а затем щелкнул, как перегоревшая лампочка. Мой карабин упал на землю, и я снова почувствовала, будто мне по рогу припечатали молотком. Ладно, может, мне стоило выждать еще пару дней, прежде чем пытаться повторить такое. Вдруг раздался звук всасываемого воздуха, а затем моих ушей достиг рев огнемета, смешанный с криками. Прекрасно. Похоже, в конце концов я еще и сгорю. Я открыла глаза, ожидая увидеть стального рейнджера, готовящегося сделать из меня жареное мясо на косточках. «Бликджик, ты в порядке?» — позвала Скотч Тейп, бегущая ко мне по грязи вместе с фиолетовой дракона-кобылкой. Прелесть, от чьей шкуры отлетали пули, перескочила через меня, снова втянула воздух и выпустила шлейф зеленого пламени, накрывший троих предвестников. «Прости, дурацкий вопрос», — извинилась оливковая кобылка, опускаясь на колени перед моей сломанной ногой. «Скотч, ты что здесь делаешь?» — слабо возмутилась я, пока кобылка изо всех сил пыталась затащить меня за стального рейнджера, поверженного Рампейдж. «Не глупи, Бликджик, мы все здесь», — сказала Черити, подходя к нам вместе с измазанной кровью Рампейдж. На кобылке было надето миниатюрное боевое седло, с закрепленными на ней парой тяжелых револьверов, из которых она пальнула мимо драконопонивкого-то, кого мне не было видно. «Это 8 крышечек», — взревела она ему. 16. Скотч раскрыла мою переднюю ногу и переподключила дельту с гораздо большим изяществом и мастерством, чем та кобыла, что его вытаскивала. Внезапно, я увидела голубые метки. Множество голубых меток. Мой Иллюэм теперь показывал в моем визоре множество голубого, смешанного с кроваво-красным. Я в шоке глядела, как красно-синие жеребята Адажа и Аллегра подбегают и заваливают перед собой на бок Октавию, и трое жеребят с наблюдательной вышки перебрасывают через инструмент пулемет. Бронебойные пули бесполезно рикошетили от неразрушимого инструмента, и пулемет открыл сокрушительный огонь по рядам предвестников. Над ними пролетела кобылка Гульхаприка, сбрасывая яблочные гранаты на группы врагов. «Рампейдж, выпрями эту ногу», — попросила Скотч Тейп, копаясь в своих инструментах. Кобылка ухватила меня за бедра своими задними ногами, а мою поврежденную конечность передними и, зарычав от напряжения, гнула до тех пор, пока нога снова не выпрямилась. Перед тем, как приступить к работе, Скотч Тейп сунула мне в копыто один из киберпаничьих кексиков Глории, и я торопливо принялась его грызть. «Надеюсь, я смогу с этим справиться», — пробормотала Скотч, начиная ремонт. «Ты сможешь, это у тебя в крови», — пробубнила я сквозь кексик. Кобылка зарумянилась, но продолжила ремонт, улыбаясь, пока я жевала так быстро, как могла. Рядом со мной проскользнула Каприз, наряженная в совершенно непригодное для боя голубое довоенное платье. С широко раскрытыми от ужаса глазами она держала во рту пистолет-пулемет. Она совершенно не вязалась с этим бедламом, но все равно пришла. Я могла по крайней мере уважать это, но протянув копыто, я пальцами вынула у нее изо рта 12,7-миллиметровый пистолет-пулемет прежде, чем она случайно пальнет в кого-нибудь из своих вроде меня. «Спасибо», — сказала я, и она, покраснев, немедленно протянула мне свои магазины. «Мне не стоило приходить», — пробормотала мне это, стоящая в грязном месиве, когда-то восхитительная кобыла, и опустила взгляд к своим копытам. «Я рада, что ты пришла», — ответила я, прежде чем закусила спусковой механизм и увидела двух предвестников, готовящихся схватить скотч. Отдача едва не выбила мне зубы, когда я за 2 секунды разрядила весь магазин. Я сплюнула и уставилась на оружие. Черт, эта штука просто жрет боеприпасы. Из хаоса битвы вынырнул П-21, неся блок пластиковой взрывчатки, обмотанный изолентой. «Это все, что мне удалось найти», — хмуро сказал он. «Это было вдвое меньше той бомбы, что он использовал в первый раз, когда взорвал танк». Он посмотрел на восстановившуюся машину, снова вступающую в сражение. Предвестники и метконосцы отступили, и танк заметался взад-вперед, разыскивая меня. «Нам придется забросить это внутрь. Если мы сможем пробиться внутрь и перебить экипаж, то взрывчатки хватит, чтобы уничтожить эту штуку», — засунул детонатор мне в броню. Тяжко застонав, я села. Вдруг что-то подключилось, и через мою заднюю ногу пробежал разряд. Она снова задвигалась. «У тебя получилось», — сказала я скотч и доживала мой киберпаничий кексик. Над головой захлопали крылья, и я на мгновение подумала, что у предвестников появились собственные пегасы, но это был анклав. Не было смысла пытаться криками предупредить Глори, она не услышала бы меня сквозь этот шум и хаос. Я должна увести его подальше. Я не могу одновременно сражаться и волноваться обо всех вас, и стараться уберечь голову от антимех пуль. Черити фыркнула. «За нас не волнуйся. Пусть эти засранцы даже не мечтают, будто наша капелла беспомощна. Не после священника. Больше никогда», — крикнула она, бросаясь вперед с прелестью, затем остановилась и оглянулась. «Орлоста, какого хрена ты ждешь?» Рампик шморгнула, улыбнулась, и в ее глазах блеснули слезы, затем она схватила свой резак, радостно завизжавший двигателем, и понеслась вслед за ними. «Бликджик, как ты собираешься увести его? Я имею в виду, это же танк», — спросила скотч, перекрикивая шум. П-21 выстрелил рядом из гранатомета, и я вздрогнула. Как бы мало нас не было, по-прежнему оставался шанс, что он заденет нас дружественным огнем. Я верила, он знает, что делает, но убедить себя в этом все же было чертовски непросто. «Присматривай за ними», — сказала я, снова направляясь в сторону выхода из усадьбы. По дороге я стала свидетелем удивительного зрелища. В дыму, словно призрак, двигалась полосатая кобыла в рычащей красной деревянной маске и с простым деревянным шестом. Сикоши вскочила прямо между троих предвестников, ее копыта удерживали шест с удивительной ловкостью. Она метнулась вперед и всадила конец шеста в горло первого пони, резко повернула его и вырубила второго. Отбила в сторону левитируемый пистолет и затем со слишком хорошо знакомым мне тошнотворным хрустом отколола рог кобылы, которая этот пистолет удерживала. Обезроженная единорожка закричала, заваливаясь на спину и прижимая копыта к обрубку. Палка, загудев в воздухе, с такой скоростью нанесла серию ударов в голову упавшей пони, что когда Сикоши остановилась, голова осела как мешок мяса и костей. Кричащая единорожка была сбита с копыт, и удар двумя копытами в голову заставил ее замолчать. Задыхающийся после удара в горло жеребец навел карабины своего боевого седла в спину Сикоши, но прежде чем я успела выстрелить в него, из ниоткуда вынырнула крошечная полосатая кобылка с духовым ружьем и выстрелила дротиком ему в горло. Выпучив глаза, жеребец упал с тупой улыбкой. Маджина, радостно улыбнувшись, помахала мне копытом. Это напомнило мне одну очень забавную историю. Рассмеялась Сикоши, развернувшись вокруг своего шеста. «Как зебры умудряются это делать? Думаю, я расскажу ее тебе попозже». И с этими словами полосатая пара растворилась в битве. К тому времени, как я достигла дверей в поместье, мое тело функционировало почти на 50%. Я открыла пип-бак и попыталась найти ближайшие передатчики. В танке же должно быть какое-нибудь радио, так, может, я смогу заманить их за собой в поместье. Я нашла, что ж это было рядом. Только что была замечена охранница, она направляется в поместье. Танк, следом за ней, быстро, — рявкнула я. Танк, до этого просто катавшийся по полю и поливший из пулеметов во всех, кто попадался на пути, вдруг остановился и навел на меня свою пушку и прожектора. Я улыбнулась, но затем замерла. Почему он там застрял? Внезапно его пушки главного калибра дали залп, и в ту же секунду что-то, персикового цвета, сшибло меня в сторону, отбросив за баррикады из мешков с песком, возведенные столетия назад. Снаряды взорвались высоко надо мной, и взрывная волна вдавила меня в землю, словно тяжелое копыто, а спустя мгновение сверху рухнула лавина щебня. Секунду я пыталась прийти в себя, а затем открыла глаза и взглянула на отпихнувшую меня кобылу. Передо мной была Каприз, уставившаяся перед собой и беззвучно шевелящая ртом. Я взглянула на ее окровавленное, избитое тело. Я была киберпони, и даже мне этот выстрел пережить было непросто. «Каприз, Лакуна, кто-нибудь, мне нужно лечащее зелье!» Заорала я, в надежде, что хоть кто-нибудь есть поблизости. Танк начал движение. Я взвалила персиковую пони на плечи и побежала через выбитые двери в главный зал. Все, что можно было вынести, уже вынесли, и когда-то нарядно украшенные стены были голыми. Всюду лежали груды щебня и кучи мусора. «Почему? Почему они используют пушки?» — спросила я. «Такими темпами они же могут уничтожить ЭПА-1101. Давите меня, стреляйте из пулеметов». «Но пушки...» — я выдвинула пальцы и принялась отрывать полоски ткани от одежды Каприз, пытаясь перевязать ее кровоточащие раны. «Это моя вина», — сказала Каприз. «Я сказала Авроре, что ты здесь. Я сказал ей, сказала ей Яглари», — проскулила кобыла и, закашлившись, выплюнула кровавый сгусток. «Бликджик, мне так жаль», — прохрипела она, и по ее щекам потекли слезы. «Не волнуйся об этом, просто держись», — ответила я, пытаясь игнорировать нарастающий и приближающийся звук танкового двигателя. Но она покачала головой. «Послушай, пожалуйста, он с ними», — слабо сказала она, задыхаясь. «Я отдала его Авроре. Он танк. Кто?» — крикнула я, глядя, как ее глаза теряют фокус. «Кто в этом танке?» «Прости», — всхлипнула она. «Нужно было поступать лучше». Ее голубая метка исчезла. Затем здание начало трясти. Я повернулась как раз в тот момент, когда стена в клубах дыма обрушилась внутрь усадьбы. Тяжелый танк, протаранив ее и пройдя насквозь, едва замедлился. Я втянула пальцы, опустилась на все четыре ноги и помчалась по сводчатому центральному коридору, преследуемая боевой машиной. В жестком белом свете прожекторов пулеметы танка прошивали воздух очередями стальной смерти. Единственным моим укрытием оставались груды щебня, которые от дрожи тяжелых гусениц рассыпались и разъезжались у меня под копытами. Один неверный шаг, мимолетная задержка и либо пулеметная очередь разорвет меня пополам, либо размажет по земле его гусеницами. Заманить его внутрь, заблокировать, зашвырнуть бомбу внутрь. Такой план крутился у меня в голове. Только танк не собирался играть по моим правилам. Даже сейчас, срывая балконы второго этажа надо мной, он не останавливался. Его двигатели несли его прямо сквозь коридор, в котором он должен был бы застрять. Стоило мне замешкаться всего на секунду, и тут же рявкнули его сдвоенные пушки. Снаряды пронеслись в воздухе, гудя, как шмели переростки, и взрывная волна сшибла меня с копыт, швырнув вперед, словно кибертряпичную куклу. Взрыв разрушил потолок центральной оранжереи, и из пробоины сквозь дым начал накрапывать дождь. Я снова поднялась, чувствуя копытами нарастающую дрожь пола. Из дыма вынырнули пара тяжелых гусениц и широкий, зазубренный стальной отвал. Рефлекторно я вскинула передние копыта и уперлась в него, буксуя задними ногами. Мои пальцы пытались за что-нибудь ухватиться. Возможно, если я смогу взобраться на эту чертову штуку, но тут я заметила стволы двух пулеметных турелей, наведенные прямо на меня. Они могут прикончить меня прямо сейчас. Затем я оглянулась на стену за спиной и поняла: расстрел для меня слишком хорошо. Они собираются раздавить меня в киберпоничье месиво. Тут я заметила в стене 5 футами выше дымящуюся пробоину. Вскочив, я начала взбираться на кучу щебня, толкаемую отвалом танка по мере приближения к стене. Я понятия не имела, как это сделать и смогу ли я это сделать. Но мое тело было подобно зебринскому, и я надеялась, что в нем есть хотя бы половина их ловкости. Когда между стеной и танком осталось меньше метра, я взвелась в воздух и, изогнув спину, впрыгнула в неровную пробоину и приземлилась на голову за секунду до того, как все здание затряслось от сильнейшего удара. Растянувшись на спине, я услышала, как взревел двигатель. Я оказалась в своего рода большом дворе. Дождь лил мне на лицо, приводя меня в чувство. Если бы мои уши были из плоти и крови, к этому моменту я бы уже, вероятно, оглохла. Тут мелькнула голубая вспышка, и передо мной оказалась Глори. Она обвила меня копытами и с силой прижала к себе, а я смогла лишь тупо похлопать ее по гриве. Мы разделили потрясающий и ужасно неуместный поцелуй, прежде чем я сумела взять себя в копыта. «Ты цела», — пробормотала Глори, не отпуская меня. «Цела, как никогда», — ухмыльнулась я в ответ. Это был прямо-таки невероятный полет, Глори Дэш. Пегаска тут же залилась краской. «Не называй меня так, я просто стреляла во все стороны. Я чуть не обделалась, когда они начали по мне палить. Мне просто нужно было продолжать стрелять в них. Рада, что снова тебя вижу. Тут у меня танк прямо за этой стеной, и мне кажется, я их серьезно взбесила, пробормотала я. Есть за тобой такое свойство, сказала Пегаска в силовой броне Анклава, приземляясь рядом с нами. Следом за ней приземлилось еще двое. Она тут же откинула свой шлем, и я узнала оранжевую Lightning Dancer. Слава богиням, их метки были голубыми по крайней мере пока. Ёбушки-воробушки. Она и вправду существует, ахнула одна из бронированных пегасок и, хлопнув себя по шлему, подняла забрало, из-под которого показались лавандовые черты лица кобылы Нивара, Твистер, с распахнутыми в удивлении глазами. Никогда не думала, что увижу ее, отозвалась вторая пегаска, поднимая забрало, из-под которого выбилась оранжевая в желтую полоску грива. «Рейнбоу Дэш», выдохнула Сансит. «Нет, я не Рейнбоу Дэш», запинаясь, пролепетала Глори. «Дурачишь меня», пробасил обвешанный ракетницами жеребец, по всему видать бумер. «Что вы все здесь делаете?» — удивленно спросила я, переводя взгляд с одного на другого. «Лайтин, почему, что происходит? Если они задумали забрать Глори?» Но желтая пегаска покачала головой. «Ну, после встречи в небесном порту, Скайстрайкер решил сам выяснить, что здесь происходит. Уважаемый советник послал с ним эту троицу. У нас самый большой опыт оперативной работы в Хуффе», — ответила Твистер. Встретив мой взгляд, она добавила: «Так и было, Даск, она в порядке. Она была в критическом состоянии, а до надзирателя было ближе, чем до небесного порта, так что...» Она замолчала, уставившись на Глори. «Кто как, эй, Твисти?» — позвал бумер, указывая на стену. «Разве она не сказала, что там был? Взрыв накрыл нас шквалом обломков и пыли, и в пробоину сунулись две дымящиеся пушки. Машина пыталась проделать собственную дверь. Дерьмо, точно, танк, крыша». Твистер ухватила меня за одно переднее копыто, а Глори за другое, и вдвоем они подняли меня на крышу. Мы едва перевалили за край, когда танк вкатился во внутренний дворик. Мне наша новая позиция казалась не намного лучше. Если у этой штуки есть LUM, то мы здесь маячим семью красными метками. Lightning Dancer покопалась в своей броне и швырнула вниз пару ножных гранат с голубым ободком. Они сдетонировали с треском и хлопками разрядов магической энергии. Танк замер, водя турелями взад-вперед. Желтая пегаска отступила от края плоской, заливаемой дождем, крыши. «Эти спарк-бомбы должны на некоторое время сбить с толку его LUM». «Хорошо», — сказала Твистер, по кругу обходя Глори. «Что за чертовщина здесь творится? Мы со Скайстрайкером обследовали Мирамир, когда он получил радиопередачу о том, что здесь сражается его жена или что-то в этом духе. А теперь мы находим Рейн. Я Монин Глори», — резко перебила она, хмуро глядя на кобылу. «Мое тело было магически трансформировано в это. Я не настоящая Рейнбоу Дэш, дочурка Страйкера». «Ничего ж се», — красные глаза Сансит распахнулись шире прежнего. «Неудивительно, что он побил все рекорды скорости, добираясь сюда». Твистер переводила взгляд с меня на Глори. «Да что за хрень здесь происходит, Бликджик? Поверхность не должна больше утаивать подобные вещи. Что тут сказать? Держись поближе и, если мы переживем это, я все тебе объясню». «Идет», — отрезала я, глядя вниз. Танк размахивал своими пушками, словно гигантский рот-таракан антеннами. Похоже, он искал нас. «Ладно», — сдалась Твистит, снова взглянув на Глори. Лавандовая кобыла была явно напугана. «Вы здесь вместе с отцом?» — ахнула Глори, оглядываясь вокруг. «Где он?» «И Даск у вас?» «Не знаю, куда он отправился. Как только Страйкер получил сообщение, вся миссия покатилась к чертям. А насчет Даск, последний раз, когда я ее видела, она была без сознания в медотсеке надзирателя», — ответила Твистер. «Нака», — сказала Lightning Dancer, открывая свои сидельные сумки и вываливая передо мной на крышу мое оружие. «Я увидела меч, и жизнь вдруг начала налаживаться. Может, это и не потрошитель, но он вполне может поработать консервным ножом». «Мы должны найти отца», — коротко сказала Глори, беспокойно озираясь, пока я экипировалась. «Разве это не он вон там?» — спросил бумер, указывая копытом на дальнюю сторону крыши, где LUM отмечал пару голубых меток. Я взглянула вниз на танк, ожидая, пока отрегенерирует мое тело. Он, будто в припадке разочарования, разносил внутренний двор пулеметными очередями. Затем я взглянула туда, куда указывал жеребец, и увидела Скайстрайкера, стоящего в двух шагах от Авроры. Я замерла. «А нет, папа, мама», — мучительно простонала Глори, глядя на них. «Глори, твоя мать», — слабо позвала я, когда она сделала несколько шагов мимо меня по направлению к паре. Я совершенно не знала, что сейчас говорить. То, что она, возможно, даже не пони больше, что она была убийцей. Здесь, наверху, звук беснующегося внизу танка соперничал с яростью бури, бушующей в вышине. Несмотря на это, тех двоих, казалось, окружает спокойствие, будто они оказались в глазу шторма, и все, что я могла, это только смотреть. Ни один из них не уделил нам ни единого взгляда, они не отрываясь смотрели друг на друга. Если кто-то и был способен остановить эту суицидальную миссию Авроры, это был Скайстрайкер. Я знала, скажи я хоть слово, и Когнитум заберет ее у нас навсегда. Но он не знал, и задери меня, Селестия, я не видела никакого способа предупредить его так, чтобы при этом не потерять ее. Я взглянула на отчаявшуюся Глори и сглотнула. Я должна дать им шанс. Пожалуйста, пожалуйста, спаси ее, Скайстрайкер. Я видела, как он смотрел на Аврору, склонившую голову, и на его лице боролись забота и отчаяние. Затем, с рыданием, Скайстрайкер заключил ее в объятия и прижал к себе. «Ты жива, мое сердце, любовь моя, ты жива. Как, почему? Я думал, что потерял тебя навсегда. Я должна была уйти, иначе нас бы убили. Ты это знаешь», со слабой улыбкой ответила Аврора, уткнувшись в его шею. «Мы могли бы уйти вместе», всхлипнул одноглазый жеребец, «и взять наших детей в пустошь. Никакая мать не пойдет на это», тихо ответила она. «Или ты мог бы пойти со мной, оставив наших детей одних, вынудить Даск стать их матерью, когда она едва получила свою кьюти-марку. Нет, я не могла остаться, а никто из вас не мог пойти со мной. Я должна завершить свою миссию здесь, внизу». «Твою миссию?» – тихо спросил он, затем улыбнулся. «Я пытаюсь исполнить твою миссию, Аврора». Тандерхит наконец-то послали вниз добровольческий корпус. Это заняло 10 лет, но мы наконец-то спустились вниз и начали помогать. Он нежно погладил ее гриву. «Ты можешь вернуться со мной. Мы можем сделать добровольческий корпус еще больше и лучше, чем прежде. Сделать настоящее добро. Спасти пустошь». Она плотно зажмурилась и зарылась лицом в его грудь. «Спасти пустошь. Это все, чего я всегда хотела. Все, о чем мечтала», всхлипнула она, а затем тихо добавила. «Я хотела бы вернуться с тобой, любовь моя. Вернуться к моей жизни, моей семье. К пони, которая любит меня. К лучшему миру». Я сглотнула, чувствуя нарастающую дрожь пола под моими копытами и не зная, от грома это или от танка, пробивающегося сквозь усадьбу следом за мной. «Нужно, чтобы танки отображались на LUME специальной отметкой». Я снова взглянула на Аврору, дрожащую в копытах Скайстрайкера. Он начал было говорить что-то, но, видимо, в этот момент почувствовал то же, что и я. Странную неправильность, несвойственную той кобыле, которую любил. Аврору не могла вернуться. Она была похожа на меня. Как и я, она знала, что не заслуживает счастья. Ее последователи сражались и убивали детей во славу Селестии, но я хотела верить, что она может. Я желала этого так же сильно, как желали Глори и Страйкер. Потому что если есть надежда для нее, может быть, она есть и для меня тоже. Она заколебалась, прежде чем нежно ответить. «Скай, я бы с радостью вернулась в твой небесный замок, навсегда, как в паничьей сказке», и на мгновение она улыбнулась, а я поняла, что все кончено. Она вернется к нам, расскажет мне все, что мне нужно знать, распустит предвестников и отправится домой к своей семье. Глори вновь обретет свою мать, Страйкер, жену. Аврора снова станет любима, на мгновение. Затем ее глаза раскрылись, и она взглянула прямо на меня.